Сейчас, подождите, я Светке позвоню. Алло! Алло! Алло, Светка! Алло! Абонент вне зоны доступа, пожалуйста, оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Эх, Светка, Светка, где ж ты ходишь? А ты сказала больше не звонить и смс-ки тебе не писать. На шестиструнной гитаре по ночам под окнами играть не надо. Но не могу я тебе не звонить и смс-ки тебе не писать. Но чтоб соседей твоих не будить, спою все на автоответчик. Абонент вне зоны доступа, близ оставьте сообщение. Играю под гитару ей песни о любви. Удалишь и не прослушаешь моего произведения, но исполню много раз еще, ведь ноль внутри сети. Всех кавалеров твоих я ловлю, но не всех страх и ужас навожу. А как ты думаешь, почему тебе после свидания никто не звонит? Я разрисую тебе весь подъезд, тебя заставят его вытирать. Но как посмеешь вытереть слова? Колян плюс Светка равно forever love. Абонент вне зоны доступа, близ оставьте сам.